Бессонница. Месяц выглянул над соснами и за тучи закатился. Сколько дней прошло с той осени, ты ни разу мне не снился. Мне тебя увидеть хочется, только этому не сбыться, потому что в дверь бессонница по ночам ко мне стучится. А с утра заботы разные, от тоски моей спасенье. Не любить я стала праздники и субботы с воскресеньями. Память временем укроется и поможет мне забыться, потому что в дверь бессонница по ночам ко мне стучится. А с утра заботы разные, от тоски моей спасенье. Не любить я стала праздники и субботы с воскресеньями. Память временем укроется и поможет мне забыться, но пока еще бессонница по ночам ко мне стучится. Бессонница, бессонница, бессонница. Печаль к тебе притронется у ночи на краю. Услышишь, как бессонница стучится в дверь твою.